Он еще говорил что-то о фондах, об особом счете, о проблемах с квитанциями. Говорил, и с каждой фразой голос его трепетал и срывался все выше, как воздушный змей в грозу. Зато через полчаса у самолетика остановился престарелый грузовичок-заправщик. Пыхтя и скрипя таким же престарелым насосом, он начал закачивать топливо в баке. Леха получил аж почти 600 литров бензина. Сев на корточки и посчитав палочкой на пыльном песке, он получил примерно 1000 километров дальности. Ну, как минимум до Сантандера хватит, а там, надеюсь, подкачают топливо, глядишь и обратно осилим, завершил свою арифметику Леха. Товарищ Геннадий с чувством облегчения крепко потряс Лехе руку и оставил его одного около теперь уже полностью его самолета. Через полчаса маленький самолетик растворился в голубом небе Перпиньяна и взял курс на Париж. Вторая половина. Августа 1937 года. Банковский квартал Парижа. Слегка располневший от сытой и размеренной жизни Серхио Гонсалес вышел из дверей банцохи с панамерицана на улице Магадар в Париже. Дверь с латунной ручкой респектабельно захлопнулась за его спиной, блестя на солнце почти так же ярко, как гладко выбритая физиономия бывшего испанского управляющего. Серхио слегка поправил воротничок рубашки, довольно хлопнул ладонью по животу. Ланч обещал быть приятным, и бодро зашагал в сторону любимой кафешки на углу. Он ходил туда уже несколько месяцев, маленькое заведение с мраморными столиками, зелеными тентами и слегка разболтанными официантами. Он почти пересек улицу, когда издалека заметил свой столик, тот самый, в самом углу, с видом на витрину булочной и церковный шпиль. Но сегодня за его столиком кто-то сидел, развалившись по-хозяйски и сверкая бокалом в руке. Серхио замер, как будто кто-то выстрелил в воздух. Он даже не сразу понял, насколько у него отвалилась челюсть. Лицо было знакомо. Не просто знакомо, именно это лицо было причиной его успеха в Аликанте и последовавшего перевода в Париж. Алекс. Тот самый Алекс, его лучший клиент, обладатель баснословного и увеличивающегося состояния, и, скорее всего, английский шпион. Нет, Серхио поймал себя на крамольной мысли. Сотрудник британской разведки. Шпионы – это у врага. Но как он меня нашел, вихрем пронеслось в голове. В прошлый раз он видел его в Испании и, получив план действий, тщательно его выполнял. Не без собственной выгоды, конечно. Алекс или, как он иногда себя называл, Лиха, приветливо махнул рукой и поставил бокал. «Сеньор Гонсалес, какая встреча! Сегодня будет чудный день. Не желаете ли немного белого?» Серхио оглянулся, будто проверяя, не смотрит ли за ним вся банкирская полиция Франции, и уверенно двинулся к столику, и вдруг улыбнулся. Он почему-то был искренне рад видеть этого молодого, веселого и полного загадок и денег человека. Кубики льда весело звякнули в бокале Лехи, и в этот момент Серхио ощутил, что начинается новая, возможно опасная, но безусловно интересная история. Вторая половина. Августа 1937 года. Небо между Парижем, Бордо и Сантандером. Париж маячил в голове у Лехи еще с Барселоны, и не хотелось, но надо, без этого не двинешься дальше. Финансы, хоть и не самая любимая тема, но жизненно важная. Леха сомневался. Полет в Париж означал минимум один потерянный день, а в Сантандере его самолет уже ждали советские летчики. Однако, пообщавшись с Харьковым, он услышал свежие новости из посольства. Фронт далеко, франкисты пока не двинулись, и в ближайший месяц в Сантандере, скорее всего, ничего не случится. Решив, что второй такой возможности, встретиться с Серхио с глазу на глаз, может долго не представиться, Леха, скрипя сердцем, все-таки направил свой инвой в сторону Парижа. 100 миль для бешеной собаки не крюк, посмеялся Леха над собой. Полет получался неблизким, около 700 километров, но самолетик оказался просто сказкой и буквально влюбил Леху в себя. Он был шустрый, без проблем держал крейсерские 300 км в час, позволив за 2,5 часа домчаться до Ле-Бурже, с очень отзывчивым и четким управлением. И он был удобным, ну, как минимум по сравнению с Лехиным бомбером. Он только раз переключил подачу топлива, да чуть сбросил обороты моторов, стараясь держаться около 3 километров высоты. Скоро показались серые окраины Парижа, а слева по борту прошли ряды складов, блеснула стеклянная башенка терминала, и вот он, Ле-Бурже. Он ожидал другого. После военных аэродромов Испании Ле-Бурже его впечатлил. Нет, не поразил, но впечатлил. Бетонная полоса, широкая, твердая, с четкой разметкой. Остекленный терминал в стиле Ардика с горделивой надписью «Ле-Бурге Терапорт де Парис». Флаги, пальто, перчатки, трости, дамы в мехах и с сигаретами в длинных мундштуках. Целый мир, занятый своими делами, не обращающий внимания на одиночный самолетик, который только что вкатился на стоянку. Рано утром, коснувшись колесами своего янвой бетонной полосы Ле Бурже, днем Леха уже обедал в вычисленной кафешке своего парижского визави. Встреча с финансистом вышла несколько сумбурной, но исключительно плодотворной. Обсудив план действий на ближайшее время, выдав несколько замечаний, беззлобных, но точных, и получив через час толстую пачку франков, Леха рванул обратно в аэропорт. Он заправил самолет уже за свой счет, на этот раз очень шустро и без скандалов. Бросил прощальный взгляд на стеклянные арки терминала и, оставив под крылом гостеприимный Париж, рванул на юг со всей доступной скоростью. И через два часа, когда вечернее солнце клонилось к горизонту, Леха уже снижался над виноградниками Бордо, заходя на посадку в аэропорту Мериньяк. Наутро, проснувшись вместе с рассветом и снова заправив полные баки, Леха наскоро прожевал свежий багет с сыром, запил его крепчайшим кофе и взлетел, держа курс юго-запад. Впереди его ждали Бискайский залив и окруженный Сантандер, откуда надо было вывести советских летчиков. Вторая половина августа 1937 года. Аэродром Ла-Альберисия, западнее Сантандера. Видимо, от усталости, или просто потому, что пролететь почти 200 километров над морем без штурмана – не такое уж простое дело, Леха слегка промахнулся. Вместо того, чтобы выйти к аэродрому Ла-Альберисия около Сантандера, он внезапно оказался ровно над линией фронта. В отличие от предсказаний Харькова, внизу все кипело. Фронт был в нескольких километрах от города. Под крылом земля курилась дымом, пылала, шевелились маленькие точки, полз броневик, и не успел Леха толком понять, где именно оказался, как сразу с двух сторон в небо полетели свинцовые очереди. «Да чтоб вас всех!» — выдохнул Леха и вдавил педаль. «Давай, членовозочка, вывози!» — заорал Леха, уводя свой деревянный самолетик в резкий вираж. Глава 25. «Хрен меня сломишь, жизнь хороша». 25 августа 1937 года. Аэродром Ла-Альберисия, западнее Сантандера. Пролететь почти 200 километров над морем без штурмана – дело непростое, и Леха несколько промахнулся с направлением, или просто устал. Как бы то ни было, вместо аэродрома Ла-Альберисия он вывалился прямо над линией фронта. Внизу вовсю кипел бой, дымилась и горела земля, полз броневик, стреляли с обеих сторон. Едва наш герой успел понять, где оказался, как воздух вокруг засверкал трассерами, посылаемыми по Лехину душу с обеих сторон. «Да чтоб вас всех!» — ругнулся попаданец, вдавливая педаль. «Давай, членовозочка, вывози!» — уже орал Леха, сваливая самолет в крутой вираж. Один трассер пронесся в метре от правого крыла, другой едва не развалил кабину пилота пополам. Кто стрелял, франкисты или республиканцы, Леха не понимал, да и не имело это уже никакого значения. С земли по нему лупили все, пассажирский инвой в небе выглядел как мишень на полигоне. Леха выдал бешеную серию противозенитных маневров. Уйдя с линии огня и немного отдышавшись, он сориентировался и взял курс в сторону республиканского аэродрома. Лайнер прошел в наглую прямо над Сантандером, на бреющем, едва не цепляя винтами крыши домов. Промчался над портом, рыбацкими баркасами, портовыми кранами, перескочил линию складов, и, наконец, Леха увидел полоску аэродрома Ла-Альберисия. В конце августа выгоревшее на ярком солнце поле было с проплешинами, кое-где еще зеленым, но в основном истоптанным колесами самолетов. Несколько бортов стояли, прикрытые маскировочными сетками недалеко от здания командного пункта. Леха сделал круг над аэродромом, сжав все тело и особенно половины филейной части, ожидая, что сейчас, прямо по его курсу, вспухнут дымные шапки выстрелов или трассер врежется в кабину. Но, на удивление, обошлось. Леха посадил машину чуть грубовато. Членовозочка подпрыгнула, зависла на секунду в воздухе и затем снова мягко коснулась земли, начав катиться по не очень ровному полю, гася скорость. Не выключая двигателей, Леха аккуратно развернулся к зданию командного пункта. Толпа встречающих около здания шевельнулась, кто-то замахал руками, показывая, куда поставить самолет. Леха, не снижая оборотов, медленно подрулил прямо к ним, тормознул в двух десятках метров, сбросил газ и заглушил двигатели. Пропеллеры, прокрутившись еще несколько оборотов, остановились, словно облегченно вздохнули. Он открыл люк и выбрался наружу. И тут на него навалились свои, Советские летчики. Хренов, Леша, заорал идущий первым товарищ. Тут уже обнял его и попытался поцеловать с такой искренней радостью, что на мгновение показалось, что это кино. Надо признать, что Леха так и не смог понять привычку местного населения лезть целоваться по поводу и без. И как-то это не воспринималось с неправильным уклоном, скажем, как в будущем. Вот где дорогой Леонид Ильич нахватался дурных манер, успел подумать Леха, ловко уклоняясь от этой гомосятины. Иван, Леха удивленно уставился на пытающегося его обнять товарища в летном комбинезоне. Да, это был Иван Евсеев, тот самый, которого он буквально пару, или точнее почти три, месяца назад снимал с развесистого дуба после неудачной атаки его штольха. Увидев, что Леха тоже его узнал, Иван снова радостно полез целоваться. Наш засланец из будущего, будучи подготовленным, снова ловко избежал лобзания в десны и стал просто жать руки окружившему его народу. Улыбки расцвели на обветренных лицах ожидающих людей. Толпа засмеялась, но смеялись как-то устало. Улыбки были настоящие, но глаза тревожные. «Что тут у вас творится?» – спросил Леха, отрываясь от ладони и рукопожатий. 25 августа 1937 года. Аэродром Ламяка, районе Лия, недалеко от Бильбао. Итальянский пилот по имени Бонифаций Паста Фабриция был алкоголиком, бабником, заядлым картежником, хамом, жмотом, а в особо плохие дни – еще и поэтом. Это был именно тот тип, которого вы не стали бы звать на семейный ужин, не дали бы в долг, не доверили бы перевести старушку через дорогу, и уж точно не ожидали бы увидеть в кабине боевого самолета. Однако судьба, как всегда, полна сюрпризов и не устает подкладывать людям сомнительные подарки. Совратив в один прекрасный вечер дочь одного очень уважаемого человека из Болоньи, к огромному своему сожалению, Бонифаций прямо на следующий день повстречался с ее многочисленными родственниками. Разговор был недолгий, но исключительно насыщенный. В кульминационный момент обсуждения, когда речь зашла о дате свадьбы, Бонифаций опрометчиво предложил потенциальному тестю: «Бацами Илцула, поцелуй меня в задницу». Слабо воспитанный дядя девушки, зато с кулаком размером с шлем мотоциклиста, не поняв тонкой игры слов поэтической души Бонифация, засветил ему точно в репу. Да так, что он слетел с копыт, обзавелся шикарным бланшем на левую половину лица, а один из его зубов отправился искать свободу в придорожной пыли. Все бы ничего, но у пилота и до этого был характер не геройский, а теперь и вовсе Бонифаций уверился, пора валить. На следующий же день, приложив к лицу холодную бутылку с остатками граппы, он нацарапал рапорт командиру с просьбой отправить его добровольцем в Испанию. И немедленно, на славу Италии против большевиков, си пригаургентименте. Так он оказался в составе авиазиони легионария, на только что захваченном аэродроме Ламяка, или, как он сам это произносил с ленивой небрежностью, Лямика. Базу он воспринял как нечто между дачей и ссылкой. Местные бараки были, конечно, обшарпанные, еда однообразная, но зато рядом был океан, иногда удавалось достать Мадеру, а в городе полно интересных девушек, которых не сопровождали разгневанные родственники. Единственное, что его угнетало, отсутствие любимых спагетти. Каждое утро Бонифаций, подтянув свои мятые штаны и залезав волосы назад, с серьезным, даже трагическим лицом забирался в кабину своего Fiat CR32. Первые месяцы его машина была настоящим королем неба. Легкий, маневренный, зубастый, с парой пулеметов Бреда Сафат, словно сделанный по образу и подобию самого Паста Фабриция. Он чувствовал себя всемогущим героем и даже записал на свой счет пару сбитых ньюпоров. Но война штука злая, особенно когда в небе появились новые русские машины. Они приходили толпой, как угрюмые привидения, не пугались, не играли, а просто били точно и злобно. Один раз Паста Фабриция привел обратно свой фиатош с 32 дырками в крыльях и одной в штанах. После этого он уже не пел по утрам и не рисовал на борту голых девушек. Он пил молча, играл в карты осторожнее, а главное, старался не ввязываться в собачьи свалки с русскими. Хорошо, что самолетов в эскадрилье было с избытком. Обычно они вылетали гуртом. 10-15, иногда и больше, шли плотным строем на прикрытие фронта или в облаву на бомбардировщики. Правда, догнать этих русских бомбардировщиков им почти никогда не удавалось, те держались на высоте и шли с большей, чем его Фиат, скоростью, не сбиваясь с маршрута. 25 августа 1937 года. Аэродром Ла Альберисия, западнее Сантандера. Иван скривился, как будто хлебнул уксуса вместо рюмки огненной воды. Бардак полнейший, вот что. Франко заслал агитаторов, льют в уши, что они за порядок воюют. Переходите к нам, и лучше вместе с техникой. Воевать из местных никто не хочет. Испанцы из нашей эскадрильи шарахаются от боевых, как черт от ладана. Не идут на полеты, на взлет выруливают, и, глядишь, обратно катит. То неисправность придумают, то болеют, а за глаза говорят, что смысла воевать нет. Слухи ходят, что Сантандер передадут итальянцам в обмен на обещание эвакуации всех желающих в случае капитуляции. Пист, как Троцкий, выдохнул Леха. Итальяшки передадут город Франко, и все, с нас взятки гладки. А те сначала пообещают всех отпустить, потом организуют трибунал и повеселятся. Все как всегда. А самолеты наши где? Позавчера астурианосы из Хихона были, передали им все живые борта. Эти упрямые, будут до последнего сражаться, гордо ответил Евсеев. Леха оглядел собравшихся. Ну что, товарищи советские летчики, полетели, пока нас, как подарки в красивой обертке, Франко не сдали. И тут выяснилось. Иван усмехнулся, но в этой усмешке не было ни радости, ни облегчения. Горечь сквозила в напряженных складках лица, в тяжелом вздохе, сорвавшемся с губ. Нас тут, начал он медленно, будто каждый слог давался ему с усилием, 11 человек осталось. Он перевел взгляд в сторону, словно пересчитывая в уме всех по головам. 8 человек из моей эскадрильи, включая меня, продолжил Иван, понизив голос и, как вспомнилось Лехе, по старой своей привычке взял его за руку и отвел немного в сторону. Подполковник, точнее, ваш капитан второго ранга Александр Александров моряк, флотский советник, еще один полковник, Виктор Дриашенко, наш уже советник по авиации, и Борис Смирнов, он неопределенно махнул рукой в сторону навеса. Леха обернулся туда, куда указывал Иван. Под низким навесом, на выцветших деревянных ящиках, лежал человек, укрытый серым солдатским плащом. Он был сильно бледен, почти сливался лицом с тряпичной подстилкой. На груди у него темнел большой бинт, пропитанный пятнами крови. Смирнов шевелился, но едва заметно, как будто даже дыхание давалось ему через силу. Леха невольно задержал на нем взгляд, а потом медленно повернулся обратно к Ивану, пытаясь осмыслить сказанное. 11, переспросил он, все еще не веря до конца в услышанное. Хлопнул себя по боку и добавил, усмехнувшись. Плюс я, 12. Эти слова повисли в воздухе, будто становясь тяжелым, неприятным фактом, от которого никуда было не деться. Особо упитанных нет, так что считай, килограмм по 80 на тушку. 12 человек, это почти тонна. А моя членовозка ровно тонну и поднимает, вместе с бензином. Бензина входит 600 литров, вслух считал Леха. Это примерно 400 килограммов, минус сюда я литров, 150 спалил. Итого литров 450 должно быть в баках. Ну да, датчики как раз 3/4 показывают. Это еще, считай, килограмм 300. Итого, килограмм 300 с лишним перевес, подвел итог невеселым подсчетом наш герой. Леха огляделся вокруг, вздохнул тяжело, как человек, на которого свалилась ответственность за всех и сразу. Потом бросил короткий взгляд на свой самолетик, красивая машина, вся какая-то родная в этой чужой стране, а затем перевел взгляд на этих своих товарищей. 25 августа 1937 года, Бискайский залив, северо-восточнее Сантандера. Сегодня Бонифацию выпала работа, которую он по-настоящему любил. Морской патруль, точнее, патрулирование прибрежных вод в районе Сантандера. Красота. Ни тебе злобных русских на мазках, ни этих бешеных виражей, от которых потом 2 дня все болит и дергаются оба глаза. Шикарно, летишь себе над водой, вглядываешься в серо-голубую гладь, выискиваешь торговые суда, что пытаются проскользнуть сквозь блокаду, разбегаясь, будто тараканы по кухонному полу. Иногда мелькнет какой-нибудь пароход, дымок, и тогда можно красиво зайти на боевой разворот, как в кино, сделать пару предупредительных очередей по носу. Иногда, и не предупредительных. Все зависело от настроения и поведения парохода. В такие дни Бонифаций чувствовал себя не просто пилотом, а настоящим хищником, одиноким охотником над морем, в своем Fiat CR-32. Он мысленно представлял себя даже с сигарой в зубах. Никаких тебе собачьих свалок, где вокруг все визжит, гремит и стреляет. Сегодня был его день, с запахом морской соли и свободы. 25 августа 1937 года. Аэродром Ла Альберисия, западнее Сантандера. Леха вздохнул еще раз, залез повыше, хлопнул ладонью по деревянному борту фюзеляжа и, повысив голос, чтобы все слышали, объявил: «Ну что, товарищи красные военлеты и к ним примкнувшие моряки, есть желающие поработать?» Он выдержал паузу, оценивая, как доходит. «Срочно нужна помощь. Выдираем кресло из самолета. Все лишнее, что не влияет на скорости управления, выбрасываем к чертовой матери. Багаж оставляем здесь. Все понимаю и сочувствую. Но у нас 400, Леха округлил в нужную сторону, килограммов перегруза. Это 5 человек, а оставлять мы никого не будем». Советские летчики и один моряк неуверенно переглянулись. «Так что, все барахло остается здесь», — продолжил руководить Леха. «Берем с собой паспорта, деньги и зубную щетку, бритву, пистолеты, у кого есть, ныкаем за обшивку салона, там, где она останется». Он говорил коротко, четко, с такой интонацией, что никто не рискнул возразить. За дело взялись мгновенно. Кресло вырывали из салона без особых сантиментов, монтировкой, руками и ногами. Через 10 минут от аккуратного салона осталась только голая обшивка. Леха стоял у борта, командуя, как заправский сержант на строевой подготовке, размахивая сложенной в трубку картой, словно указкой. «Смирнова, вдоль борта, аккуратно укладываем. Все остальные, как парашютисты, на корточки, один в затылок другому». Он обвел всех тяжелым взглядом, приготовившись воевать с вещами и прочим перевесом. А потом вдруг понял, что этих людей не надо пугать, заставлять или угрожать. Отвоевав по полгода в чужой стране по приказу родины, молодые, в общем-то, пацаны спокойно смотрели и прекрасно понимали. Раз надо, значит надо. Если уж грохнемся, то все. Смирнова, бледного, почти без сознания, аккуратно положили вдоль стенки. Советские летчики спокойно, с неизменными шуточками, стали устраиваться в салоне, как было велено. Прижимаясь друг к другу, они сгруппировались, как сельди в консервной банке, и, на удивление, сумели распихаться в общем-то не таком уж большом салоне самолета. Готовые к самому худшему, они шутили, улыбались и старались подбодрить самого Леху. Леха же скользнул взглядом к любимому аккордеону, лежащему в сторонке. По законам выживания пистолет с обоймой и пачка франков уже давно перекочевали к нему в карманы. Аккордеон остался, как немая память о другом времени, другом настроении. Он подошел, поднял инструмент, взвесил его в руках, вздохнул, тяжело, с сожалением, прощаясь с другом. Затем медленно растянул меха, и над аэродромом поплыла энергичная и жизнеутверждающая мелодия. Леха, что делал исключительно редко, запел: «Нервы ржавеют, потому что из стали. Стали не к черту, меня достали. Но я в сапоги заправляю клиша. Хрен меня сломишь, жизнь хороша». Леха про себя искренне попросил прощения у Шнура, надеясь, что Серега в другом времени напишет ее же еще раз. Через 5 минут в салоне инвоя лежал один и сидели в повалку 10 человек, как парашютисты перед выброской, на корточках, буквально обняв друг друга за плечи. Леха забрался в кабину, уселся за штурвал и, обернувшись, окинул взглядом это безобразие, хмыкнул и крикнул в салон: «Ну, товарищи шпроты, все готовы. Осталось вас только банку закатать. Держитесь там». Моторы взревели, самолет пронзила нервная дрожь, и он, тяжело переваливаясь, покатился на старт. Леха дал полный газ. Инвой долго-долго разгонялся по полосе, словно собираясь со всеми оставшимися силами. Наконец, уже у конца полосы, он поднялся хвост, и Леха плавно потянул штурвал на себя. Самолетик напрягся и, чудом не черканув колесами о волны, полез вверх. Перегруженный инвой, груженный до отказа людьми, упрямо набирал высоту, прочь из умирающего Сантандера. 25 августа 1937 года. Бискайский залив, северо-восточнее Сантандера. Моторы ревели почти на пределе, выбрасывая из себя лошадиные силы с такой яростью, как будто вгрызались в небо железными зубами, вырывая себе каждый метр высоты. Топливо уходило в ужасающем темпе, казалось, оно просто испаряется на глазах. Перегруженный самолетик, с трудом цепляясь за воздух, как трудолюбивый муравей, медленно затаскивал своих пассажиров все выше и выше. Леха взял курс на северо-восток, в море, туда, где горизонт был чист и пуст, и не должно было быть истребителей-националистов с крестами и кругами. 5000 футов, или, по-человечески, 1,5 километра, он набирал аж за 10 минут, все это время поглядывая на приборы, прикидывая, выдержат ли моторы. Удалившись от берега километров на 40, Леха аккуратно потянул рычаги и чуть сбросил обороты. Но самолет тут же начал проваливаться, вяло опускаясь, как раненая птица, не падал, но терял высоту уверенно, упрямо. Как бы не перегреть моторы, думал Леха, нервно глянув на датчики температуры двигателей, дрожащие у красной черты. Плюнув, он решительно довернул штурвал, сменив курс, теперь строго на восток, к ближайшему французскому аэродрому, решив, что риск искупаться в Бискайском заливе от заклинившего мотора все же выше, чем от встречи с истребителями врага. Хорошо, когда у тебя много иллюминаторов по обоим бортам и полный самолет летчиков. Примерно через 20 минут полета наш герой услышал крик. Справа по борту, на 4 часа, вижу Фиат, в полутора километрах, заходит. Глава 26, Апля, 25 августа 1937 года, небо над Бискайским заливом, северо-восточнее Сантандера. Так получилось, что Иван Евсеев сидел скрючившись в хвосте самолета, прямо у единственной двери по левому борту. Не потому, что был самым младшим или самым незначительным, просто сначала он устраивал раненого Смирнова, потом начальство, потом своих летчиков, а потом уже так распределились места. Иллюминатора ему не досталось, и все, что оставалось, это смотреть вперед, поверх спины затылков товарищей, надеясь ухватить хоть клочок неба. Сидеть было, прямо скажем, не особенно удобно, потолок давил на макушку, ноги пришлось поджать под себя, а каждый толчок фюзеляжа чувствительно отзывался в окончании поясницы, где она начинает называться задн. Хвост всегда трясет сильнее, любая воздушная яма, вибрация, любая болтанка, все ощущается особенно ярко и как-то уж слишком лично. В будущем это назовут турбулентностью и придумают умные фразы вроде «пристегните ремни», но сейчас, в этом самолетике, с фанерными бортами и гулким грохотом под днищем, тут все чувствовалось уж очень по-настоящему. Но Иван не жаловался. В целом он был даже доволен. Ему удалось выбраться из Сантандера, а это уже половина дела. Еще вчера они пытались договориться с рыбачьей шаландой в надежде улизнуть из находящегося в блокаде города националистов, и тут вдруг прилетел Леха Хренов. Появился, как черт из табакерки, вместе с маленьким, но настоящим пассажирским самолетиком. Иван мысленно сплюнул. Не сказать, чтобы Леха был ему сильно приятен. История его прыжка с парашютом была до сих пор в ходу у аэродромных остряков. А Хренов был слишком яркий, самоуверенный, да и вообще, как инопланетянин, вот, посланец с Марса. Но все же, Хренов рискнул и забрал всех, и за это Иван был ему благодарен. Самолет тяжело набирал высоту. Как летчик, Иван буквально нутром ощущал, как тяжело карабкается машина вверх, будто взбирается по каменистому склону. Потом, почти незаметно, крыло повело вправо, самолет чуть накренился, будто припал одним боком к невидимой стене, но затем стабилизировался и пошел ровно. Иван расслабился, прислонился к двери и попытался задремать, но, минут через 10, тишину сотряс вскрик. Впереди, где сидел летчик из его отряда, у иллюминатора раздался тревожный возглас. Самолет. Голоса впереди моментально ожили, летчики полезли к иллюминаторам, кто-то сдавленно выругался. Иван приподнялся, насколько позволяла поза, и вытянул шею. Перед ним сидел Сергей Васюк из Мозыря, здоровенный и флегматичный. Видно было плохо. Слишком тесно, слишком много тел. Он услышал, как крикнули спереди. Справа по борту, на 4 часа, заходит. 25 августа, 1937 года. Аэродром Мираньяк, пригород Бордо. Капитан в отставке Люсьен де Шляпендель, или, как он любил себя называть, Луциен де Шляпендель, пилоте де Иссей, летчик-испытатель, проснулся затемно, задолго до того, как первые лучи солнца пробились сквозь занавески его квартиры в Сен-Жан-де-Илике. Будильник не понадобился, внутренний механизм, закаленный годами службы в ВВС Франции, сработал сам. День обещал быть шумным и вонючим от пороха. На завтрак, по уже заведенной традиции, он с удовольствием слопал свежайший багет, ветчину с прожилками и каплей горчицы и, конечно, французский кофе. Люсьен считал, что любой другой кофе достоин только того, чтобы на него смотреть, а не пить. Он допил кружку уже стоя, закусил последним куском багета и вытер губы носовым платком с вышитой надписью «Истсадрил Лидерин». К 8 утра он уже сидел в кабине новенького опытного Блоч МБ-150, выкаченного на перрон аэродрома Мираньяк под Бордо. Летное поле дышало туманом и бензином, мотор его самолета был прогрет, Самолет блестел свежей краской и словно просился в полет. Сделав контрольный осмотр, Де Шляпендель расписался в бланке механика, коренастого, мрачноватого бретонца Ива Дубиля. «Боезапас загружен, мсье Шляпендель», — буркнул Ив, не поднимая глаз. «Все, чтобы сделать красиво. Петарды, пробойники и фейерверки». Шляпендель удивленно поднял бровь и вопросительно кукарекнул. «Уй». Дубиль поднял взгляд. «Так я и докладываю, что полный комплект загружен. Фугас, фугасно-зажигательный, бронебойный, снова фугас и затем трассер», — уже серьезно произнес Дубиль, три раза постучав по обшивке. 20 мм, по 60 снарядов на каждую пушку Хиспана-Суиза. Вот, записал все в журнале. К 33 годам Люсьен понял, что армия – не его судьба. Вечно молодой лейтенант с отличной реакцией и аллергией на строевую подготовку. Он поначалу пытался быть правильным офицером и отличным летчиком. Но в штабе не любили летчиков с развитым чувством юмора, особенно когда оно проявлялось на совещаниях. После национализации авиационной промышленности, когда частные фирмы влились в государственные концерны, он воспользовался знакомствами и устроился шеф-пилотом испытательной эскадрильи компании СНЦСа. Ни тебе муштры, ни утренних построений, ни обязательных докладов. Зато, зарплата как у полковника, а риск. Люсьен считал, что риск того стоил. Сегодняшний вылет был относительно спокойным. В плане полета, перелет на юг, короткая заправка в Биаррице, затем практическая стрельба на полигоне у берега Бискайского залива, несколько очередей по щитам мишеням в море, дым, грохот и, если повезет, приличный обед по возвращении. Люсьен щелкнул переключателями, посмотрел на указатели. Педали чуть люфтили, но в допустимых пределах, как всегда. Он слегка приподнялся и козырнул механику, профессиональная примета перед взлетом. И в Дубиль отбежал и махнул рукой в ответ. Мотор ожил, самолет тронулся и, разогнавшись, оторвался от полосы легко, как мыльный пузырь в весеннем воздухе. Впереди была гладкая полоска побережья, под крылом замелькали виноградники известнейшего региона красного вина. Люсьен усмехнулся и плавно потянул ручку на себя. 25 августа 1937 года. Аэродром Ламека, районе Лия, недалеко от Бильбао. Утро у Бонифация не задалось, он проспал. Проклятый будильник промолчал, и вместо полноценного завтрака ему досталась только жестяная кружка с обжигающим кофе, заботливо сунутая в руку механиком. Он в три глотка всосал горький напиток, обжег язык, буркнул. «Спасибо» и, не глядя, полез в кабину. «Синсалпицер, Дон Бонни, не обляпайся», — хмыкнул механик, вытряхивая остатки из термоса. «Все равно выливать собирался, остыл уже». Боня, прозванный так испанцами, уже затянув ремни, подумал с тоской, как же он соскучился по нормальному кофе, по-итальянскому, настоящему, из глиняной чашки, с ароматом, который идет сразу в нос и в сердце, а не по этой кипяченой бурде, которую сливают из термоса как машинное масло. В небо он ушел натощак, через час болтания над абсолютно пустым, вылизанным ветром морем, где даже облака стеснялись появляться, его желудок начал протестовать. Сначала вежливо, затем более настойчиво. Бонифаций становился раздражительным. Его бесило все, ветер в лицо, слепящее солнце, звенящая тишина одиночества. Даже мотор Фиата раздражал своим ровным, безошибочным гудением. Через час терпение закончилось, он положил машину на крыло, решив возвращаться на базу. Боня представлял, как спрыгнет на бетон, сорвет с головы шлем и, даже не раздевшись, пойдет искать что-нибудь съестное. Впереди, справа, на солнце что-то блеснуло. Бонины чувства мгновенно обострились, в голове словно щелкнул переключатель. Кто-то пустил солнечного зайчика. Маленькая черная точка неспешно ползла по небу, направляясь к Франции. «Опля!» – пробормотал он, возвращая самолет на прежний курс, но теперь уже с намерением перехватить незнакомца. Через несколько минут точка превратилась в самолет, светлый, серебристый, двухмоторный, совсем не военный. «Гражданский борт, небось начальство республики драпает во Францию», — скривился Боня. Фиат был быстрее и постепенно нагонял машину нарушителя блокады. Уже стали различимы формы фюзеляжа, потом — хвост, на котором гордо маячил французский триколор. Бонифаций противно усмехнулся. «Попались, братцы, французские кролики. Над океаном вы хоть Union Jack рисуете, лягушатники». Он шел сверху и справа, аккуратно подбираясь на дистанцию атаки. Боня резко опустил нос, разгоняя Фиат, вжимая педали, выводя в прицел изящный силуэт француза. Расстояние быстро сокращалось, 500, 300 метров, 200. Баня сжал гашетки, гулко простучали пулеметы, отправляя беглецам пламенный свинцовый привет. Но самолетик вдруг как-то тяжело дернулся, свалился на крыло и исчез из прицела. В следующее мгновение он провалился вниз, вывалился из поля зрения и оказался позади, почти под брюхом Фиата. «Черт!» – выругался Бонифаций. «Плакали мои премиальные!» Он рванул штурвал вправо, закладывая вираж, стараясь поймать мерзкий, юркий силуэт в перекрестии прицела. «Ах ты, паскуда! Второй раз не увернешься!» – прошипел он сквозь зубы. «Ну ничего, сейчас папочка тебя отчпокает, и никто и не найдет вас в волнах». 25 августа, 1937 года. Аэродром «Небо» между Парижем, Биарритцем и Сантандером. Сжимая штурвал до побелевших костяшек, Леха напрягал каждый мускул, будто он сидел не в кабине, а весь самолет держал на руках, чтобы тот не сорвался вниз. Пальцы слиплись с рычагами, спина покрылась потом, а моторы хрипели с таким натужным рыком, словно вот-вот собирались взлететь в стратосферу. Он обернулся в салон, где сидели, висели, держались и не по уставу молились советские летчики. «Смотрим в окна», — крикнул Леха, его голос вдруг странно захрипел. «Кричим расстояние, громко, 200 метров, кричим пора, если урод откроет огонь раньше, орем немедленно». Он не стал объяснять, что будет делать, говорить слова было некогда, да и незачем, люди в салоне прекрасно сами понимали происходящее. В принципе, его инвой, когда пустой, был почти сравним по скорости с Фиатом. Без груза и пассажиров Леха бы извертел этот сраный Фиат на болту, не давая открыть огонь и ускользая из прицела. Но вышло погано. Самолет был набит до отказа, и в нем сидели люди, чьи жизни зависели от мастерства Лехи. Сзади летчики быстро организовались. Леха услышал голос, четко отсчитывающий расстояние, как метроном. 500, 300, 200, 150, пора. Леха резко убрал газ, дал в пол левую педаль, помог штурвалом, и самолет буквально провалился влево, словно споткнулся о набегающий поток воздуха. Они вывалились с линии атаки в последний момент, когда пилот Фиата уже в нетерпении нажал гашетки. Но перегруженный инвой после такого пинка категорически отказывался возвращаться к понятию полет. Он камнем устремился к мерцавшей внизу поверхности воды. Все, что оставалось нашему герою, так это дать полный газ и тянуть штурвал на себя, до упора, до скрежета, до судорог в руках. Он видел, как стремительно море несется навстречу, не слышал, что кричат сзади, и почти не дышал. Он чувствовал, как воздух под крыльями мнется, ломается, поддается, и вот, медленно, нехотя, будто вынырнуло из глубины, самолет выровнялся. Горизонт, как натянутая струна, снова стал ровным. Резко, хлопком, Лехе вернулись звуки, восстановилось ощущение полета и присутствия людей вокруг. Так пару раз, и мы в подводнике переквалифицируемся. «Эй, сзади, штаны чистые», — нервно пошутил Леха. Маневр стоил лайнеру метров 500 с таким трудом набранной высоты. Сзади, теперь уже наблюдатели правого борта начали свой неумолимый отсчет, несколько более медленный, но новый и потому угрожающий. 500, 400, 300, 250. На горизонте появилась и стала приближаться полоска земли. Франция. 25 августа, 1937 года. Небо между Парижем, Бордо и Сантандером. Пехотинец в окопе видит в прицел врага и может стрелять в ответ. Танкист, пусть и в стальной коробке, но видит в окулярах силуэт вражеской машины и знает, что пушка заряжена, а значит, есть шанс. Пилот истребителя сжимает ручку управления и гашетки, и если судьба благосклонна, можно зайти противнику в хвост и запустить вперед свинцовый рой. Но если ты сидишь в фанерном ящике под жуткий вой моторов, под тобой горючее, над тобой небо, а где-то сзади, невидимый, заходит противник, тогда приходит другое чувство. Сырое, холодное, липкое осознание собственного бессилия. Кто-то впереди достал наган, на него зашипели, заставив убрать. Глупо, конечно, но даже просто держать его в руке, гладить рукоять, придает немного уверенности. Самолет резко завалился влево, будто его поддела невидимая рука. Кабина качнулась, и в следующий миг людей в салоне швырнуло в бок. Кто-то просто врезался плечом в товарища, кто-то полетел на пол, по пути сбивая других. Самолет задрожал, казалось, от напряженного натиска живой массы. Двигатели взвыли на высокой ноте, натужно, зло, словно тоже боролись с невидимой силой, которая тянула самолет вниз. Воздух за обшивкой загудел, как натянутый трос. Самолет вошел в пике. Иван молчал, не из храбрости и не из спокойствия. Просто челюсть свело от напряжения, от страха, о котором не хочется говорить, когда рядом сидят люди. Он уперся в Васюка, пытался дышать ровно, но каждая секунда растягивалась до предела. Глаза метались, не в силах оторваться от потолка, в который прижатым казалось небо. Выход из пикирования был мучительно долгим. Вокруг зашевелились летчики, послышались пожелания врагу с указанием направления, сексуальной ориентацией стрелявшего и пожеланиями встретить старость без известных органов. А Иван продолжал молчать, будто так он мог хоть чуть-чуть сохранить в себе равновесие, пока все вокруг теряло опору. Наган – это, конечно, глупо, но не сидеть же слепыми котятами в мешке и ждать, пока собьют. Он порылся в своем вещмешке, лежавшем под его головой, и нашарил там пару ананасов, гранаты F1, припрятанные еще на аэродроме. Тяжелые, металлические, с крупными насечками, родные. Их вес успокаивал. Спереди раздался крик. 250. Принимай, фашист, пламенный комсомольский подарок. Наконец, чуть заикаясь, произнес Евсеев заинтересованно смотрящему на него Васюку. Сжав гранату левой рукой, он дернул чеку, сильнее сжимая запал. Правый потянулся к двери, чтобы выкинуть к черту этот кусок смерти навстречу летящему врагу, может, даже зацепить его. И тут самолет резко тряхануло. То ли воздушная яма, то ли очередь врага прошила крыло. Левая рука сильно ударилась о жесткое ребро двери. Ивану показалось, что хрустнула кость, и электрический разряд прошил его насквозь. И в ту же секунду пальцы сами разжались от боли, от рефлекса, от ужаса. Граната, щелкнув запалом, покатилась по полу салона, вызывая короткую панику. Время пошло. Иван на секунду застыл. Даже не закричал. Он замер, сжимая вторую гранату, глядя, как первая, черная, тусклая, медленно простучала по фанерной обшивке, перепрыгнула через его ногу и подкатилась к Васюку. Васюк, казалось, даже не вздрогнул. Он спокойно перевел взгляд вниз, туда, где на полу, покатившись по фанерной обшивке, остановился черный шарик с насечками. Она легла у его сапога, будто специально выбрала это место, как капризный мяч на детской площадке. Он, не меняясь в лице, ловко дотянулся и поднял ее одной рукой, как картофелину, словно в этом не было ничего особенного. Затем Васюк неторопливо приподнялся и флегматично метнул гранату наружу, как будто отправлял пустую консервную банку за борт. Граната блеснула в воздухе и исчезла в ревущем потоке за бортом. Не теряя темпа, он вытащил у замершего Ивана вторую гранату из руки. Щелк, чека ушла. Плавный, уверенный бросок, и вторая граната последовала за первой. А потом, будто ничего не произошло, Васюк ухватил Ивана за ремень, когда тот, полуприсев, хотел выглянуть наружу, понять, что там, где враг и кто стреляет. Белорус ловко дернул его обратно, как котенка за шкирку, хлопнул дверцу, проверил защелку, почесал плечо сквозь комбинезон и, наконец, улыбнулся, той своей ленивой белорусской улыбкой. «Не бузи, командцер», — весело проорал он, перекрикивая рев моторов. «Во, а теперь, я клюц, по лицам». Самолет вздрогнул. Иван понял, что давно не дышит, и заставил себя вздохнуть. Глава 27. Де Шляпендель. 25 августа. 1937 года. Небо между Бильбао и Баня завалил свой фиат в крутой вираж, развернулся так круто, как только позволил самолет, и наконец пошел на сближение, настойчиво, уверенно, с тем цепким упорством, которое всегда появлялось у него, когда пахло кровью. Целью был тот самый упрямый транспортник, который все никак не желал покорно попадаться в прицел. Он как будто знал, что за ним идут. Знал, и упрямо не давался. Баня зашел сверху, стараясь держаться в слепой зоне, чуть сзади и чуть выше, вне сектора прямого обзора. Но транспортник вертелся и крутился, как уж на горячей плите, все время оставляя его чуть сбоку и сбивая итальянцу прицел. Размашисто, тяжело, но хитро и с упреждением. Будто кто-то у руля все-таки понимал, что делает. Баня злился. Каждый раз, когда он почти входил в линию атаки, транспортник дергался в бок или срывался в плавный, но сбивающий разворот. Было ощущение, что тот просто издевается, как загнанный зверь, который знает лес лучше охотника. Наконец расстояние сократилось, метров 200, не больше. Уже хорошо различимы опознавательные знаки, еще чуть-чуть, и будут видны даже заклепки на хвосте. Баня, вжавшись в сиденье, почувствовал, как его пальцы легли на гашетки, а по лицу поползла хищная улыбка, голодная, злая и настоящая. Та самая улыбка, которая у него появлялась, когда все складывалось как надо. И тут, от транспортника резко что-то отделилось. Маленькое, темное, в то же мгновение потерявшееся в воздушной волне. Баня не сразу понял, что это, но в следующий миг небо перед его винтом пукнуло тугим, жирным хлопком. Облако дыма, черного и плотного, на мгновение развернулось прямо перед кабиной. Что за черт, только успел выдохнуть он, и сразу последовал второй взрыв, чуть ниже, ближе, точнее. Самолет слегка вздрогнул, будто на что-то наткнулся в воздухе. Винт звонко взвизгнул, и по самолету пошло легкое биение, как будто его схватила судорога. Совершенно инстинктивно Бонифаций отдернул руку от гашеток, вцепился в штурвал, ловко двинул ручкой и вжал правую педаль, заваливая самолет в очередной вираж. Проклятый транспортник опять исчез из перекрестья прицельных линий. И кто бы это ни был, тот в транспортнике знал, что делает. А вот Баня, пока нет. 25 августа, 1937 года. Небо около побережья Биарритца. Люсьен де Шляпендель спокойно набирал высоту над мерцающей гладью Бискайского залива. Погода стояла ясная, синяя, будто нарисованная, и его новенький блох чувствовал себя в небе уверенно и даже немного самодовольно, почти как сам пилот. Он так шикарно провел время в Биарритце, пока техники возились с топливом. Успел перемыть кости начальству, обсудить с местными летчиками последние слухи про перегруппировку подразделения и даже, что особенно ценно, насладился чашкой настоящего кофе, с терпкостью, как у хорошего коньяка. Полигон оставался правее, под крылом, сегодня планировался заход со стороны моря, и Люсьен уже мысленно прокручивал, как он развернется, выровняет машину и аккуратно пройдет над мишенями, подарив операторам красивую серию вспышек. Он бросил привычный взгляд по горизонту и уже начал плавный разворот, когда небольшая неправильность в небе царапнула его глаз. Где-то на пределе видимости, низко над водой, маячили две крошечные черные точки. Опять эти придурки прутся в закрытую зону. Раздраженно буркнул Шляпендель, машинально подправляя курс. Он приник к козырьку прицела и даже слегка зажмурил один глаз, стараясь рассмотреть, кто же это такие умные. 25 августа, 1937 года. Небо около побережья Биарритца. Леха буквально сросся с самолетом. Он не управлял им, он им был. Чувствовал каждое движение, каждый легкий изгиб фюзеляжа, каждый взмах пропеллера, каждый вздох мотора, когда обороты проседали или, наоборот, взмывали вверх, как испуганная лошадь. Самолет дрожал под ним, шептал, тянулся, сопротивлялся, но слушался. Из салона сыпались короткие команды. Слева, заходит, 300, 350, справа в горизонте, 250, вправо уходит, наверх. Он слышал и впитывал их, как сводки с фронта, даже не отвечая. Ответом были действия, реакция и инстинкт. Сзади, в небе, вязко и упорно висел Фиат, упрямый, словно идущий по следу пес, то набирая, то теряя, но не отставая. Леха вспомнил все, что умел, весь свой богатый арсенал финтов, виражей, обманок и наек, которые выделывал даже когда еще летал на ободранном У-2 под Севастополем. Он заставлял спокойный, ранее гламурный лайнер, послушный, в меру надежный, в целом сейчас вялый, выделывать небывалые трюки. Это был не бой, это был цирковой номер, поставленный в отчаянии, но с проклятой точностью. Он показывал, что уходит вправо, вяло, будто сдался, и в последний момент сбрасывал обороты левому мотору, резко давил на левую педаль, и самолет нырял в бок, сваливаясь почти в штопор, но не до конца. Он вырывал его в середине пути, ломая через крыло, и Фиат снова проскакивал мимо, теряя возможность стрелять, теряя драгоценные секунды. Но каждый маневр пожирал высоту, по чуть-чуть, по десяткам метров, потом по 30. Потом по 50. Это был обмен, свобода за пространство, жизнь за небо. И небо, черт побери, постепенно кончалось. 25 августа, 1937 года. Небо около побережья Биарритца. Точки росли и вскоре стали уже узнаваемыми силуэтами. Биплан и моноплан, один за другим, с небольшим превышением. Люсьен прищурился, рука на штурвале чуть дрогнула. биплан. На Фиат очень похож, а второй какой-то явно двухмоторный транспортник. Ситуация начала складываться в странную картину. Периодически от Фиата в сторону транспортника тянулись дымные трассы. Он явно вел огонь, атаковал, потом отваливал в сторону и поднимался снова, стараясь занять удобную позицию. А транспортник, тяжелый, явно перегруженный, пытался изо всех сил уйти от атаки, делая невозможные для своей конструкции пируэты. «Ну что за ерунда?» – удивился Люсин и выругался по-французски, коротко, зло, почти про себя. «Путин де мерде!» Он даже не осознал, что сказал это вслух, просто гнев вырвался наружу, сквозь зубы, как пуля сквозь ткань. Все происходящее – атака на гражданский самолет, дерганный силуэт Фиата, дым над морем – казалось настолько абсурдным и грязным, что другого языка для реакции у него не осталось. Он толкнул ручку газа почти до упора вперед. Мотор радостно рявкнул, резво добавил обороты, и блох мягко, как хорошо выдрессированная собака, рванулся навстречу приближающейся парочке. Люсин чуть наклонился вперед, приник к прицелу и уже в полном сосредоточении начал сокращать дистанцию, стараясь в голове сопоставить высоту, скорость, угол захода. Самолеты неслись почти навстречу друг другу с сумасшедшей скоростью, и совсем скоро Люсин к своему удивлению ясно разглядел гражданский серебристый двухмоторный самолет с обтекаемыми гондолами двигателей, с закругленными консолями крыла и аккуратной остекленной кабиной, и рядом сверкающих на солнце иллюминаторов. Элегантный, легкий, совсем не военный, настоящий гражданский лайнер, даже слишком изящный для военного неба. А вот на киле лайнера, сначала расплывчато, потом все резче, как всплывающее изображение в проявителе, вырисовались три вертикальные полосы: голубая, белая, красная. Французский триколор, как его часто рисуют на бортах почтовых машин и правительственных самолетов. Люсин даже прищурился на всякий случай, глядя на сияющие на солнце разноцветные полосы, но ошибиться было невозможно. Это был французский самолет. У него внутри что-то дернулось, не гнев и не страх, а нечто гораздо более личное, как будто он увидел, как кто-то подтирается знаменем полка. На глаза словно легла пелена. «Ном де диеу», — выдохнул Люсин почти с омерзением. «Какие суки, какие-то суки пытаются сбить французский борт». Он больше не думал, не анализировал. Все разговоры о нейтралитете Франции, закрытых секторах, о том, чья сегодня очередь проставляться за вылет, все исчезло. Осталась кровь, нервы, реакция, все то, что много лет забивалось под китель, когда он служил в ВВС. Правая рука, как будто без команды, щелкнула тумблеры в боевое положение. Зеленая лампочка призывно подмигнула ему, давая понять, система готова. Пальцы привычно легли на гашетки, легко, уверенно и не впервые. Он слегка наклонился вперед, вбирая всем корпусом линию прицела, и пушки теперь глядели точно туда, где скакал на бреющем полете итальянский биплан. Где-то в глубине памяти, невесть почему, всплыла известная картина, хранимая в семье, шевалье Франсуа де Шляпендель, лейтенант мушкетеров при дворе Людовика XV, смотрит на него, опираясь на шпагу. Именно он, согласно семейным преданиям, поймал в Бресте переодетого английского шпиона, был ранен, за что и получил от короля титул виконта. Потом была революция, побег в Бельгию и годы забвения. И вот теперь, спустя полтора века, его далекий потомок Люсин де Шляпендель снова был капитаном, снова военным летчиком. И у него была цель. 25 августа 1937 года. Небо около побережья Биарритца. Леха выровнял свой инвой после очередного сумасшедшего финта прямо над самой водой, так низко, что казалось, винты вот-вот начнут чертить пенные борозды на поверхности. Самолет, казался, повис у него на руках, был тяжелый, вялый, как выжатый лимон, и Леха со стервенением почти судорожно пытался вытянуть его вверх, выгрызая у неба хоть сколько-то метров высоты. Рукоятки оборотов были вдавлены вперед до упора, настолько, что, казалось, уже загнулись вокруг стопоров, как будто сами рвались еще дальше, в пустоту, в невозможное. Двигатели выли, напрягаясь, крича не просто на высоких оборотах, а на пределе отчаяния. Стрелки температуры давно дрожали в красной зоне. На горизонте уже бледно-желтой полоской вырастал пляж, тот самый, французский, широченный, песочный, с шансом, с границей. Сзади прозвучал голос, без паники и без надрыва, ровный и спокойный, как приговор. Зашел справа, 200, выше, 100. Леха не оглянулся, в этом не было смысла. Он и так знал, чувствовал, словно второй самолет дышал ему в затылок. В боковом стекле уже была видна цепочка аккуратных пулевых пробоин, вытянутая на левом крыле, будто кто-то протыкал карандашом металл. Осколки краски, задранный алюминий, полоска рваного металла, но пока это было не критично. В мозгу Лехи мелькнула предательская мысль, быстрая и короткая, как моргнуть, но пронзившая все. А если прямо сейчас сбросить обороты, аккуратно приводниться, и, глядишь, их спасет французская береговая охрана, флот или таможня? Руки не послушались. Они продолжали бороться и жили своей жизнью. Крепко держали штурвал, все еще чувствовали, как крыло подрагивает в потоке набегающего воздуха, как немного, самую малость, приподнимается нос. 25 августа, 1937 года. Небо около побережья Биарритца. Мимо капота на миг мелькнул удирающий французский борт, и Люсьен, поймав в прицел силуэт биплана, знакомый до боли, с огромным ртом воздухозаборника и дурацкими тонкими ногами в обтекателях, сжал губы, взял упреждение и нажал на гашетки. Две 20-миллиметровые пушки на консолях крыльев взревели с такой силой, будто он на полной скорости переехал стиральную доску, и самолет затрясся, словно мечтая вырваться из его рук. Люсьен вцепился в ручку управления, зарычал сквозь зубы, как будто это помогало удерживать курс, и аккуратно соединил огненную струю трассеров с корпусом биплана. Механики свели пушки и его блоха, выставили цанвергенца детир на 400 метров для стрельбы по щитам, и именно на этой дистанции «Фиат» вошел в пекло. Снаряды ударили в левое крыло, в двигатель, в фюзеляж, и биплан налетел на очередь, как дровина на циркулярную пилу. В детстве Люсьен гостил у деда по матери на лесопилке в Ландисе и на всю жизнь запомнил, как целое еще дерево налетает на бешено вращающийся диск циркулярной пилы. Взрыва не последовало, просто резкий рывок, звук рвущейся плоти и летящие в стороны ошметки. Только сейчас вместо древесины в стороны полетели части, только что бывшие самолетом. «Фиат» распилило пополам, буквально. Лопнувшее крыло, вывернутый двигатель, дым, что-то отвалилось и загорелось в воздухе. Видимо, летчику все же повезло. Уже когда Люсьен, развернувшись, прошел мимо обломков и снова взял курс на транспортник, а теперь он видел точно. Это был пассажирский самолет, с широкими окнами и гражданской маркировкой, над морем качался купол парашюта, грязно-белый, словно выцветшая совесть итальянца. Люсьен скривился, сбросил обороты и пробормотал сквозь зубы: «Охладитесь, итальяшки проклятые. Полезно искупаться, пока наша береговая охрана вас не вытащит и не поспрашивает как следует. Если акулы с вами раньше не проведут воспитательную беседу». Куилс Цер Вент, Цесслоутс. Шляпендель сбросил газ, двигатель послушно смягчил рев до ровного, уверенного гула. Скорости самолетов почти выровнялись, и Блох плавно подошел сбоку, слева от серебристого французского лайнера, метрах в 30, и понемногу начинал обгонять своего подопечного. Люсьен скользнул взглядом по изодранному крылу, обшивке со следами пробоин, дымящему левому мотору, надорванной кромке крыла, и вдруг он увидел лицо пилота. За штурвалом, в шикарно остекленной кабине транспортника, сидел совсем молодой парень, лет 25, не больше, в шлемофоне с сетчатой вставкой сверху, какой больше годился военному летчику, чем гражданскому пилоту. Лицо у него было усталое, заросшее щетиной, с синяками под глазами, но в тот момент, когда он заметил Шляпенделя, его лицо преобразилось. Он заулыбался и радостно помахал рукой, как будто это был не воздушный бой, а случайная встреча на шоссе. Люсьен в ответ вскинул руку, двумя пальцами коснувшись края шлема, будто слегка отдал честь полетному, с тем изящным и чуть ленивым французским шармом, с каким кивают знакомым на набережной. Еще миг лицо его было сурово невозмутимым, но через пару секунд губы дрогнули, и он улыбнулся, неофициально, по-человечески, как улыбаются незнакомцу, которого вдруг очень хочется видеть живым. Вечер долгого дня, 25 августа, 1937 года, аэродром, Биарритца. Махнув крыльями в прощальном жесте, истребитель легко, как ласточка, умчался вдаль, скользя по небу. Леха с облегчением нашел глазами полосу, аэродром недалеко от побережья. Биарритц, французская полоса спасения и, возможно, новая головная боль. Самолет зашел на глиссаду с тяжелой вальяжностью, будто сам не верил, что вот сейчас его приключение закончится. Инвой грузно плюхнулся, коснулся колесами травы, подпрыгнул, снова коснулся и начал долго-долго катиться по полосе, будто не мог остановиться, будто хотел накатом дотянуть прямо до стоянки. Наконец тормоза взяли свое, шасси скрипнули, и самолет медленно свернул с полосы, заруливая на стоянку. Как только самолет замедлил ход и свернул на стоянку, в салоне будто прорвало плотину. До этого все сидели сжатыми, молчаливыми тенями, но теперь, когда фюзеляж перестал дрожать, когда стало ясно, что они на земле, раздался гул голосов. Летчики заговорили все сразу, перебивая друг друга, возбужденно, хрипло, словно стремясь не упустить момент, пока небо не передумало и не утащило их обратно. Леха, не торопясь, стащил шлемофон и обернулся в салон. Он помедлил, как перед прыжком в ледяную купель на Рождество, а потом медленно, с усилием вылез из кресла. «Ну что, товарищи испанские туристы, служба экспресс с доставки приветствует вас на гостеприимной земле Франции!» — громко крикнул он, перекрывая шум в салоне. «А теперь начинается самое интересное». Летчики замерли и с интересом уставились на самозваного руководителя туристического бюро. Наш герой оглядел салон, поправил вихры на голове, снова обрел привычную нагловатость и добавил: «Оружие прячем немедленно. Сдаем паспорта мне, моментом. Я попробую договориться с таможней за всех. Если будут что-то спрашивать, улыбаемся и машем. И говорим длинный набор испанских слов, без разницы каких, и ни слова по-русски. Даже неопределенное местоимение БЛ, только через зубы». Салон загудел, засмеялся и зашевелился.